Глава 12. Чероки рычит, перемешивая колесами грязевое месиво. Я молчу. Руслан молчит. За окнами настоящая мокрая пурга. Влажный тяжелый снег налипает на деревья, заборы, крыши домов. Мертвым грузом ложится на шляпки фонарей и козырьки светофоров. Хотелось бы еще немного задержаться в лете, но в сентябре природа иного мнения. Ирино дело окружен лесами и невысокими горами, затерянный городок в тихой, нетронутой сказке. Свои законы, свои правила и традиции. Пока я училась в областном центре, очень скучала по здешним запахам и просторам. В мегаполисе сложно скрыться от чужих глаз и побыть наедине с собой. Сложно перезагрузить мысли, когда вокруг нескончаемый поток транспорта и людей. Здесь я дома. Я даже в самый жуткий холод буду чувствовать себя лучше, чем в городе-миллионнике. Не думал, что скажу, но тишина меня напрягает. Низкий рокот отрезвляет. Реальность складывается обратно по крупицам. Я ведь приглядывал за тобой время от времени. Признание Руслана не удивляет. Он любит контроль, помешан на окружении и желает знать все обо всех. Это его суть, нутро. С детства знал, кем будет и с какой профессией свяжет свою жизнь. И дело не только в отце, который муштровал его и прививал армейские порядки. Нет. Руслан сам по себе один сплошной ком из четких принципов, убеждений и феноменального чутья. Только с импульсивностью разобраться и... Поговори со мной. Сжимает руль сильно, но с любовью. Он дорожит этой машиной, лелеет ее, и она отвечает взаимностью. Например, находит идеальную песню, подходящую по вкусу хозяина. Мистика и только. Почему-то накинулся на Цезаря в кафе. Потому что это его ублюдки прессовали нас на дороге. Ты уверен? Я переспрашиваю, хотя не ставлю слова Руслана под сомнение. Он ничего не делает с бухты-барахты никогда. Ань поворачивает ко мне голову и чуть склоняет ее. Ну не будь такой наивной, а? Я верю тебе. Сева и Гена отличные парни и знают свою работу, просто... Какого хрена он хотел нас угробить? Пожимаю плечами, перебираю пальцы. Такие, как он, чует, когда зад подгорает, понимаешь? И я ни хрена не сомневаюсь, что именно он причастен к исчезновению Эльзы. Воровский метит в мэра, так? Да, он мне прямо об этом сказал сегодня. И романчик на стороне с оперной дивой добавит ему баллов на выборах при живой жене-то? Не думаю. Мэр должен вызывать доверие, это главное. Секс с твоей сестрой точно не в плюс. В мыслях вращается. Зачем Эльза связалась с Германом? У нее всегда куча поклонников и достойных мужчин вокруг. Герман последний, с кем она бы решила сблизиться. Но, видимо, я ошибаюсь и совсем не знаю свою сестру. И теперь он всеми способами хочет стереть Эльзу из прошлого и настоящего? Я пока ничего не буду говорить на этот счет. Слишком мало информации. Я давно веду дело Воровского. С тех пор, как им заинтересовались в главке. Темный рыцарь лесного захолустья. Уж прости, что сравниваю твой город с захолустьем. Крутит руль, и мы сворачиваем к оперному театру. Величественное здание советских времен возвышается на небольшой площади. Овальная клумба с оранжевыми бархатцами припорошена снежком. Пышные цветочные головки гордо держатся в холодном плену. Приехали. Смотрю на руки Руслана, которые все еще лежат поверх руля. На костяшках свежие царапины, а длинные пальцы отбивают четкий бит. «Пухля?» — взглядом намекаю на красные насечки. «Своенравный зверь, но мы подружимся». «Ты заезжал домой?» «Купил живность и миску, и лоток с наполнителем. Похоже, он остался доволен». «Не стоило этого делать, Руслан, правда». Теплая рука Авдеева накрывает мою озябшую, трясущуюся руку и легонько сжимает. Мы снова проглатываем языки. Смотрим друг на друга, играем в игру под названием «Мне столько хочется сказать, но не сейчас». Идем, иначе привлечем много ненужного внимания. Руслан перестает согревать меня, и я разочарованно выдыхаю. Слава богу, незаметно для него. Через минуту он помогает мне выбраться из джипа и поднимает воротник моего пальто, чтобы ветер в уши не задувал. Простой жест, а я уже надумала всего. Влад никогда не проявлял заботу обо мне в мелочах, считал, что мужчину красят большие поступки. А мне хотелось простого, уютного внимания, без изысков, особенно после гибели родителей в той страшной аварии. Но муж игнорировал меня, и только сейчас я понимаю, почему. Раньше мне казалось, он не знает, как проявлять чувства в подобных ситуациях. А теперь очевидное вышло на поверхность. Влад попросту не любил меня, и поэтому не было никакой эмпатии, даже наигранной. Я ему безразлична во всех смыслах. Мимо нас с Русланом проходит беременная девушка, и я замираю на миг, прямо у подножия театра. «Забудь о них», — выводит траекторию моего взгляда. «Они два сапога пара». И я ведь хотела ребенка, Руслан, хотела от этого мерзавца. «Тебе повезло, что забеременеть не вышло». Тонкая игла вонзается в сердце. Руслан попадает в яблочко. Что было бы, если бы сейчас у меня был малыш на руках? Наверное, ничего страшного, но он бы рос без отца. Я этого не хочу. У моего ребенка должна быть полноценная семья с любящим отцом и матерью. Должна и будет. Смелее. Протягивает мне руку, и я берусь за нее, чувствуя вселенское облегчение. Рядом с Авдеевым все проблемы кажутся мизерными. Но боюсь, если он узнает, почему я от него ушла, то посмотрит на меня другими глазами. Кажется, с годами та боль притупилась, и я больше не просыпаюсь среди ночи от кошмаров, но все же рана есть. Затянувшийся рубец изредка накрывает изнутри. «Стой!» Я бледнею, дыхание перехватывает. «Что?» Руслан вертит головой и ничего не понимает. «Там Эльза. Моя сестра все в том же голубом кардигане в салоне такси. Машина в нескольких метрах от нас. Пропускает пешеходов на регулируемом переходе. Где?» Руслан отпускает мою руку и кружит на ступенях. У меня черные мушки перед глазами. Белые колонны театра танцуют в воздухе. Мне нехорошо, Рус. Кобздец. Обхватывает меня за талию. Я зарываюсь лицом ему в грудь и крепко зажмуриваюсь. Тремор, который охватывает все мое тело, ни на секунду не прекращается. Тише, девочка моя. Бормочет, целуя меня в мокрую макушку. Я обнимаю его за талию и пытаюсь выдыхать ртом, выдыхать носом. «Это же была она!» — шепчу, втягивая древесный аромат одеколона Руслана. «Он служит для меня надежным убежищем». «Я никого не видел». «Пожалуйста!» — немного отлепляюсь от Руслана, запрокидываю голову. «Поверь мне, я уже видела ее у кафе в голубом кардигане, который связала наша мама». Мои пальцы подцепляют ремешки кобуры на его спине. Я едва стою, и если отпущу, если Руслан перестанет меня удерживать, упаду. Сейчас ты выдохнешь, и мы навестим директора театра. А потом отправимся домой, и ты мне расскажешь то, что тебя медленно уничтожает. Я многое знаю о твоей жизни, но хочу услышать из первых уст, почему девчонка, которую я любил, напоминает мне умирающего лебедя. Не моргаю, глядя на него. В его удивительные синие глаза с золотистым ободком вокруг зрачка. «Слышишь меня?» — сдавливает ладони на моей талии. «Да», — шевелю пересохшими губами. «Ты нужна мне сейчас. Твоя сестра много лет посвятила себя этому театру. Ее ценили и уважали, но мои попытки разузнать больше ни к чему не привели». «Общаться с ментами люди искусства не расположены. Может, с тобой развяжут языки. Поэтому возьми себя в руки. И, если что, я рядом». «Рядом». Руслан на фоне низкого серого неба и угрюмых домов с заснеженными крышами выглядит броско. Он в любом месте будет отличаться ото всех, и не только внешностью, но и энергетикой, которая от него исходит. Хорошо, я постараюсь помочь.